Империя кораллов. Мы с вами оказались в Тихом океане к северу от континента Австралия. Перед нами большой барьерный риф, протянувшийся на 150 километров. Его видно даже из космоса. Это не только чудо подводного мира, но и финалист в списке чудес природы. Он является самым большим в мире коралловым рифом, созданным из миллиардов морских живых организмов. Вернее, тут даже целый архипелаг из 900 островков кораллов и 2900 самостоятельных рифов, рассказывала Энджи с большим энтузиазмом. Здесь до 400 разных видов данных морских существ. «Интересно, а сколько лет этим кораллам?» — спросил Саша у рыбки. «Основной части большого барьерного рифа не более 400 тысяч лет, а есть и совсем молодые участки, которые возникли в течение последних 200 лет», — ответила она. Интерактив вы сможете найти в PDF-приложении.